Ассоциация корейских граждан в Китае 10 сентября прислала поздравительное письмо уважаемому Ким Чен Уину. В нем пишется: «В исторический день, когда исполняется 68-летие основания великим генералиссимусом Ким Ир Сеном Корейской Народно-Демократической Республики, научные и инженерно-технические работники Родины провели взрывное испытание ядерной боеголовки. Это несло чувствительный удар по США и их приспешникам, которые всячески отрицают стратегический статус Корейской Народно-Демократической Республики и серьезно угрожают достоинству страны и нации и их праву на существование. Оно ярко продемонстрировало сверхжесткую решимость нашей армии, нашего народа и всей корейской нации уничтожить врагов до последнего, если последние осмелятся напасть на нашу республику. Ассоциация корейских граждан в Китае с уверенностью в том, что непременно наступит на этой земле новое утро объединенной Пектусанской державой благодаря маршалу Ким Чен Уину, станет настоящей патриотической организацией, вносящей особый вклад в достижение воссоединения Родиной, в обогащение и укрепление Родины и Матери, подчеркивается в письме. В заключение адресант от души пожелал Ким Чен Уину доброго здоровья.